Глава 8. Сон только смежил веки, как посторонний звук потревожил мой покой. Казалось, в комнате кто-то был. С трудом разлепив глаза, я затаила дыхание и стала вглядываться в темноту. В слабом лунном свете мне быстро удалось различить силуэт мужчины, менее высокого и подтянутого, чем спящий рядом Колтран. По телу пробежала волна озноба. Ужас настолько сковал меня, что несколько мгновений я не могла и звука выдавить, но затем с губ сорвался крик: «А-а-а!» Воздушник вмиг подорвался и хлопком в ладоши зажег свет, но мужчина уже бросился к двери, которую предусмотрительно оставил открытой, и с поразительной скоростью выскочил в коридор. «Стой!» — хрипло прокричал Дэниел и рванул за ним. Я хотела попросить Колтрана, чтобы он не оставлял меня одну, но его и след простыл. Продолжая трястись от страха, прислонилась спиной к изголовью. Прижала ноги к груди и принялась ждать. Друг вернулся через пару минут и первым делом спросил. «Узнала его?» Я не видела лица, только со спины. К тому же он был в черном плаще. Дрожащим голосом отозвалась я и устроила подбородок на коленях. Кровать прогнулась рядом со мной, и мужская ладонь едва ощутимо коснулась моего плеча. «Что он делал, когда ты проснулась?» — осторожно уточнил хозяин комнаты, словно боялся вызвать поток девичьих слез. «Стоял прямо над тобой». «Просто стоял?» В его голосе сквозили нотки удивления. «Так, может, со мной приходил поквитаться твой тайный поклонник? Например, Кайлан Бишоп?» Я посмотрела на воздушника и увидела в его глазах задорный блеск. Не выдержав, скорчила рожицу и возмутилась. «Смешно, ха-ха! Ты его упустил?» «В замке столько комнат и укромных уголков, что в нем легко спрятаться. Особенно сегодня». Колтран развел руками. «Я проверил несколько гостевых покоев. Пусто. Все не обыщешь, здесь полно народа. Да и тревогу поднимать не хочется. Начнется паника, разговоры. К тому же я уверен, что это был кто-то из гостей. Перебрав немного, перепутал двери и заглянул по ошибке к нам». Несмотря на слова, в его голосе звучали нотки сомнения. «Но от него не пахло перегаром. Действия были слаженными и продуманными», — возразила я. «Адель, тебе нечего бояться. Я распорядился, чтобы охрана усилила контроль. Сейчас запечатают все двери и окна, и можно будет дальше спать спокойно. Затушить камин». «Камин оставь, иначе к утру я в сосульку превращусь». «А я на что? Такой молодой и горячий». Дэниел слегка выпятил грудь и вскинул голову. «Тебе бы все шутки шутить», — попыталась я возмутиться. Но на губах сама собой заиграла улыбка. Наложив на окна и двери запирающее заклинание, Колтран погасил свет, и мы снова погрузились в крепкий сон, каждый на своей половине постели. В следующий раз я проснулась, когда солнце было уже высоко в небе. Его свет проникал в комнату сквозь высокие окна, наделяя танцующие в воздухе пылинки таинственным свечением. Золотистый циферблат на настенных часах показывал начало 11-го. «Вот это мы спать!» Впрочем, стоило говорить про себя. Дэниел к тому часу увлеченно читал какую-то книгу. Темные волосы были взъерошены больше обычного и придавали воздушнику забавный вид. На щеках проступила щетина, и она стала для меня небольшим открытием. Ведь прежде Колтран всегда был гладко выбрит. Мне захотелось прикоснуться к ней, узнать, насколько она колючая. Я сжала руку в кулак, чтобы уберечь себя от необдуманного поступка, и мой взгляд продолжил исследование, подмечая каждую родинку, каждый шрам на его шее, предплечье, руке. Внезапно Колтран захлопнул книгу и повернулся ко мне лицом. «Если ты проснулась, может, оденемся и спустимся в столовую? Я сейчас умру от голода». Его глаза блуждали по моему лицу, словно заново изучали. «Мне нечего надеть, так что иди один». «Не могу. Мы вроде как счастливые молодожены. Давай так. Я найду горничную. Она поможет тебе собраться, и мы пойдем завтракать». Дэниел соскочил с постели раньше, чем я успела что-либо ответить. Достал из шкафа брюки, рубашку и скрылся в ванной. Послышался плеск воды. Воспользовавшись моментом, я выбралась из-под одеяла и подошла к окну. От парадного входа одна за другой отъезжали кареты, заночевавшими в замке гостями. Винтер Касл, ставший на время моим домом, постепенно возвращался привычный уклад жизни. Внезапно мне на глаза попалась роза. Подарок богини Теи. Она сиротливо стояла в углу подоконника и нисколько не изменилась со вчерашнего дня, разве что исчезло свечение. Я настолько ушла в собственные размышления, что вздрогнула, едва за спиной прозвучало: О чем задумалась?» Сделав глубокий вдох, повернулась лицом к Колтерну, который был уже полностью одет и гладко выбрит. Мое сердце забилось в бешеном ритме где-то у самого горла, когда носа коснулся запах лимонника и легкой горчинки полыни. «Ни о чем». «И все-таки», — настаивал он, взявшись за старое дело, — «изучение моей внешности. Бутон не распустился за ночь. До сих пор не ясно, какой цвет у лепестков. Может, еще не время?» Повел воздушник плечом и внезапно склонился к самому уху. «Я вновь вчера ошибся. В моей рубашке ты выглядишь еще лучше, чем в свадебном платье». Я отшатнулась от друга и стала искать насмешку в карих глазах, но безуспешно. Казалось, он говорил совершенно серьезно, что привело меня в полное замешательство. Подмигнув, Дэниел забрал из-под подушки стело, положил в карман брюк и покинул комнату. Около минуты я приходила в себя, затем направилась в ванную, чтобы умыться и привести взъерошенные волосы в порядок. И что он нашел красивого в этом вороньем гнезде? Задалась вопросом, глядя на отражение в зеркале. По возвращении в комнату застала там горничную, ту самую, что прислуживала мне 3 недели назад. Она заправляла кровать, вернее, меняла постельное белье. Мне показалось это странным, ведь оно было чистым, только вчера застеленным. Я собиралась спросить у горничной, зачем она это делает, как взгляд зацепился за крохотное и уже подсохшее пятно крови на простыне. Щеки мгновенно запылали огнем. Да что там щеки? Я покраснела до кончиков волос. Несмотря на свою неопытность, благодаря некоторым адепткам имела представление о том, что происходило в постели между мужчиной и женщиной. Так вот эта капля крови являлась свидетельством того, что между мной и Дэниелом все было. И никто другой, кроме моего драгоценного муженька, не мог нанести ее на простыню. «Я приготовила для вас 2 платья, кремовое и сиреневое. Какое предпочитаете надеть?» — спросила она будничным тоном. Казалось, служанка не замечала моего состояния или же делала вид, чтобы не смущать меня еще больше. «Сиреневое». Вопреки желанию, мой голос прозвучал хрипло и неестественно. Горничная помогла мне с платьем и вернулась к своим делам. Будучи не в силах находиться в комнате, я отправилась на поиски Дэниела и обнаружила его в белой гостиной. Он сидел в окружении родных. Все о чем-то оживленно беседовали. Услышав стук каблучков, они посмотрели на меня. Кто с интересом, а кто и с негодованием. «Доброе утро», — проговорила я и присела в реверансе. «Адель, дорогая, проходи». Воздушник подорвался с места и со скоростью урагана подлетел ко мне. Он взял меня за руку, подвел к дивану и опустился рядом, но ладонь не убрал. «Как отдохнули? Как здоровье?» С блеском в глазах и едва заметной ухмылкой полюбопытствовал герцог. Его намека не понял бы разве что идиот. Предательский румянец вновь вспыхнул на щеках. Дэниел уже все было нипочем. «Отлично, правда, дорогая?» Обыденно отозвался он и улыбнулся белозубой улыбкой. Я смогла лишь кивнуть, и то после того, как нервно сглотнула. Но большего от меня, наверное, и не требовалось, поскольку на лице его светлости появилось удовлетворение. А вот губы Лиры и Лаиль превратились в тонкую линию и побелели от плотного сжатия. Кажется, ее план провалился. Только какой именно? «Папа, ты не будешь против, если мы с Адель поживем немного в Спрингфилде? Дом же свободен?» Из груди вырвался облегченный выдох. Я даже немного расслабилась и перестала походить на проглотившую шомпол девицу. Как было бы здорово сегодня же покинуть Винтеркасл и провести 2 недели вдали от столицы и новоиспеченных родственников. Все-таки Дэниел голова. Мне захотелось обнять его и расцеловать. Конечно, в щеке. Граф ничего не успел сказать. В разговор вмешался его светлость. «Я понимаю, что у вас медовый месяц, и вам не терпится побыть вдвоем. Но вы никуда не поедете отсюда, пока не пройдете унитатис унимарум». «Чего-чего? Какой еще унитаз мы должны пройти?» Пронеслась в голове тревожная мысль. «Ваша светлость, зачем? Это же пережитки прошлого», — встряла свекровь. Если она забеспокоилась, то мне впору было и вовсе бежать. «Пережитки прошлого, говоришь?» Взгляд герцога посуровил и не предвещал ничего доброго. «Чего ж сама так дорвалась проходить его? Едва замуж вышла». «Как скажете, ваша светлость. Унитатис унимарум, так унитатис унимарум». Уступчиво вымолвила я, желая сгладить ситуацию, хотя по-прежнему не понимала, о чем речь. Я готова была на что угодно, лишь бы поскорее сбежать отсюда и не допустить скандала. «Другое дело», — с довольной ухмылкой протянул он в ответ. А глазки такие хитренькие-хитренькие стали, что я тут же пожалела о решении. «Тогда идите завтракать. Слуги тем временем подготовят купель. Дэниел ведет тебя в курс дела. И не жульничать. Узнаю. Возьму ритуал под личный контроль». «Купель? Личный контроль? Мамочки, кажется, я попала». В гостиной воцарилась тишина. Правда, всего на мгновение. «Аделина, глянь, пожалуйста, при наличии свободного времени на подготовленную комнату. Может, захочешь что-то переделать на свой вкус?» — проговорила свекровь сладеньким голоском, словно пыталась реабилитироваться в глазах его светлости. Поначалу я очень обрадовалась. Иметь собственный угол более чем прекрасно. Однако стоило вспомнить о ночном инциденте, как тело пробрало дрожь, а с губ сорвалось. «Спасибо, Лира и Лаиль, обязательно загляну. Но я предпочитаю пожить пока в комнате Дэниела». Если сказать, что все были удивлены до глубины души, значит не сказать ничего. Даже у друга брови скрылись за линией роста волос. У остальных так просто челюсти отвисли. «Пожалуй, мы пойдем позавтракаем», — проговорил воздушник, первым пришедший в себя. И под ошеломленное молчание повел меня скорее прочь отсюда. В коридоре он нерешительно произнес: «Это, конечно, очень мудрое решение. Вместе нам будет проще со всем справиться. Но ты правда хочешь пожить со мной какое-то время? Если ты не против». «Я только за. Да и не нравится мне мамина инициативность. Вчера она явно пыталась нас развести, чтобы брак не обрел силу. Сегодня снова с этой комнаты пристала. Наведаюсь-ка я туда после унитатиса», — задумчиво произнес Колтран, пока мы неторопливо брели в столовую. «Что это такое? И с чем его едят?» «Ритуал единения душ. Состоит из трех обрядов. Первый — купель. Молодожены после брачной ночи принимают ее вместе, чтобы укрепить зародившуюся связь». «Что делают?» — ошеломленно воскликнула я. «Вместе принимают купель? Но почему ты так спокойно об этом говоришь?» Дэниел пожал плечами. «Чего переживать-то? Посидим, отдохнем». «Раз это ритуал, значит, он имеет силу. Не боишься, что из-за него провалится наш план?» Темные брови Колтрана взлетели вверх от удивления. «Не знал, что ты такая суеверная. Сама посуди, какая может быть сила у купели с водой? Мама не зря сказала, что это пережитки прошлого. Никто давно не верит в действенность ритуала». «А его светлость верит», — парировала в ответ. «Кстати, как он собирался взять обряд под свой контроль? Залез бы с нами в одну ванну?» «Ничего подобного дедушка не стал бы делать. У него больное сердце, а в зале погружение довольно жарко. Сказал, чтобы припугнуть нас, и только. На чем я остановился? Ах, да, на обрядах. Так вот, первый купель. Затем...» Я вырвала руку из мужской ладони, преградила Дэниелу путь и приложила пальцы к его губам. «Стоп, молчи. Дай купель пережить, а то сбегу еще, когда узнаю, что дальше по списку». «Как скажешь, дорогая». Воздушник отвел мою руку чуть в сторону и внезапно поцеловал ладонь. Я вздрогнула от неожиданности и охвативших меня эмоций. Его прикосновение походило на ожог. Тем не менее, продолжала стоять столбом, пытаясь понять, зачем он это сделал. Колтран, в свою очередь, не сводил с меня карих, как молочный шоколад глаз. Казалось, прошла вечность, прежде чем он улыбнулся, устроил мои пальцы на сгибе своего локтя, и мы продолжили путь в столовую. После завтрака мы расстались. Я вернулась в комнату. Дэниел направился по делам и до оговоренного времени ни разу не появился. Пришлось в начале первого одной спускаться в зал погружения. Так Колтрана именовали место, в котором располагалась купель. «Я уж решил, что ты не придешь», — проговорил друг, услышав шлепки босых ног по мраморному полу. Он сидел спиной ко входу, поэтому не мог меня видеть. Но чтобы опуститься в черную мраморную чашу, почти доверху заполненную водой, следовало обойти его. Ради двух недель свободы стоит посидеть здесь 3 часа. «Закрой глаза», — требовательно сказала я. Скользнула в воду, села на узкую скамейку, встроенную прямо в стену купели, и вытянула ноги. Нечаянно коснувшись воздушника, мгновенно отдернула их. Он хохотнул, недолго посмотрел на меня и снова смежил веки. Дэниел был необычайно расслаблен. Ясное дело, отчего. Теплая вода доходила ему до груди, а во влажном воздухе витали приятные цитрусовые нотки. Я последовала примеру друга, положила на край ванны сухое полотенце и устроила на нем голову. «Вчера во время пиршества ко мне подходил Ламар», — неожиданно произнес Колтран, заставляя меня вынырнуть из дремоты. «Граф Хилтон?» «Да. Он намекнул, что хочет породниться со мной к концу следующего года. «Не знаю, не знаю», – протяжно выдохнула я. Видел, каким спросом Аннабель пользовалась во время танцев. У нее никогда не было столько поклонников. Как бы она ни оставила теперь графа Хилтона с носом. Ламар так просто не отступит. Он будет бороться за ее руку и сердце. Лениво отозвался воздушник. Положил руку на край купели и впился в меня взглядом. «Я наведался сегодня в приготовленную для тебя комнату. Не нравится мне она. Ничего плохого не нашел. Но меня ни на секунду не покидало чувство тревоги. Поэтому не ходи пока туда. Завтра возьму сканирующий амулет и еще раз тщательно осмотрю ее». Дэниел взял с подноса прозрачный кувшин, который снизу доверху покрывали капли конденсата. Налил стакан лимонной воды, осушил его в несколько глотков и заявил. «Душно здесь сегодня. Давай не будем тянуть с обрядом. Раньше начнем, раньше выйдем отсюда. Намыль мне спину, потом я тебе». «Что сделать?» Мои глаза так округлились от услышанного, что чуть не вывалились из глазниц. От чудесного расслабления не осталось и следа. «По правилам мы должны по очереди намылить друг друга, но ограничимся спиной. Или ты жаждешь исполнить обряд согласно традициям?» «Размечтался», — фыркнула я. «С тебя одной лопатки хватит. Поворачивайся давай». Дэниел подплыл ко мне, устроился впереди на скамеечке и стал ждать. Я долго пыхтела, сражаясь сама с собой, но все-таки налила жидкого мыла в ладонь и провела ею по мужскому плечу. Кожа на нем оказалась разгоряченной и удивительно гладкой, словно бархат. Захотелось провести по спине, не ограничиваясь лопатками. Затем по груди. Внезапно внизу живота зародились странные ощущения. От испуга у меня замерло сердце. «Все в порядке?» — ворвался в сознание мужской голос. «Более чем». Ответ прозвучал неубедительно. Осознав, что тело Колтерона оказывает на меня магическое действие, я старалась касаться его спины лишь кончиками пальцев и делать все крайне быстро. Поэтому спустя минуту задача была покончена. Не обряд, а сплошное разочарование. Посетовал он, повернулся и кивком указал мне сменить положение. «Смотри, как нужно». Я напряглась, ощутив мужские ладони на своих плечах, но уже в следующий миг расслабилась. Руки воздушника обладали волшебством. Они скользили от лопаток к шее, поднимались к затылку, заставляя меня слегка склонять голову. Затем вновь расходились к плечам. Его пальцы знали, где нажать, а где пройтись лишь едва ощутимо. Вероятно, в обряде все-таки было нечто таинственное, иначе почему мои глаза закрывались сами собой? А действия Колтерона казались неописуемым блаженством. Сорвалось у меня с губ. Друг счел стон удовольствия за похвалу. Его руки опустились ниже, к середине спины. И внезапно замерли. «Ты что, в полотенце?» Удивление и раздражение сплелись воедино в мужском голосе. «А ты разве нет?» Я попыталась повернуться к Дэниелу лицом. И как назло, или в доказательство очевидного, коснулась пальцами обнаженного мужского бедра. Сердце заколотилось в груди обезумевшей птицей. «Кто моется одетым?» На лице друга появилось замешательство. Несколько секунд я смотрела на него во все глаза, чувствуя, как в ногах рождается слабость. А затем с визгом выпрыгнула из воды. Нет, не выпрыгнула. Я выскочила из купели со скоростью летящей по небу кометы и споткнулась о ее край. Проехав на животе по влажной плитке около 20 дюймов, внезапно осознала, что потеряла где-то бежевое полотенце. И теперь лежу посреди зала погружения абсолютно голой. Я повернула голову в поисках спасительного отреза ткани и обнаружила его у мраморной чаши. А еще заметила, что Колтерон с огромными от волнения глазами поднимается на ноги. «Не двигайся!» – почти панически прокричала я. И неожиданно для самой себя увидела в вытянутой руке огромную сосульку. Магия сработала на подсознательном уровне. Отбросив ледышку в сторону, посмотрела на друга, который к тому времени вновь опустился на каменную скамейку. «Как скажешь, дорогая». Его лицо не выражало эмоций. Зато плечи сотрясались от сдерживаемого смеха. «Вообще-то не смешно», — фыркнула я и потянулась пальцами к полотенцу. В следующий миг оно само легло мне в руку. Конечно, не без помощи воздушника. «А кто смеется?» Лениво отозвался он и повернулся ко мне спиной, позволяя спокойно обмотаться мокрой тканью и выйти из ситуации вполне достойно. Никто из нас не был виноват в произошедшем. Если кого и следовало винить в случившемся, то его светлость, вспомнившего об этом ужасном ритуале. Тем не менее, Дэниел посчитал иначе. Я сидела в кресле, вытянув ноги и читала книгу, оставленную другом на прикроватной тумбочке, когда он вошел в комнату с крохотной коричневой бутылочкой в руке. Мне было стыдно посмотреть ему в глаза, поэтому наблюдала за ним из-под полуопущенных ресниц. Вопреки всему, Колтран опустился передо мной на одно колено, а локтями оперся о резные подлокотники, не оставив мне ни единого шанса избежать разговора или его взгляда. «Мне следует извиниться», — серьезным тоном вдруг заявил он. Я подняла голову и недоуменно спросила. «За что?» «За многое. Что втянул тебя в эту историю? Что не объяснил толком, как проходит обряд? Ведь обязуюсь ничего не скрывать. Ты меня прощаешь?» В карих глазах застыла мольба. «Даже не знаю. Нужно подумать», — нараспев произнесла я как можно строже. Но улыбка сама расцвела на моих губах. «Конечно, прощаю. Мы ведь друзья». Вместо привычной фразы «и никак иначе» он произнес. «Хочешь проведать родных?» «Хочу. Только нам запрещено покидать Винтеркасл, пока не пройдем все этапы ритуала». Утаить недовольство не получилось. Его нотки сами собой отразились в голосе. «Дедушка дал добро. Карету подадут с минуты на минуту». В порыве эмоций я подалась вперед. Буквально на мгновение обняла Дэниела и поднялась на ноги, желая начать сборы. Правда, тут же была остановлена и усажена обратно в кресло. «Пока не обработаешь синяки, никуда не поедем», — проговорил муженек властным тоном, нависая надо мной отвесной скалой. «Нет, чтобы разозлиться». Я скорчила рожицу и захихикала. «Адель, я серьезно». Моя реакция привела Колтрана в замешательство. «Какие мы грозные, боюсь». С наигранным испугом парировала в ответ и заливисто расхохоталась. «Оказывается, он такой забавный, когда злится». «Нет, так нет. Значит, придется самому все делать». Я не успела опомниться, как Дэниел резким движением задрал чуть ли не до бедра подол платья и положил левую ногу себе на колено. А затем... сковал меня воздушными цепями. «Немедленно отпусти!» — прошипела я сквозь зубы, не имея возможности вырваться или хотя бы опустить юбку пониже. «И не подумаю». Дэниел откупорил бутылочку и нанес немного гелеобразной мази на мою разбитую коленку. «Ай, печет!» — воскликнула я и втянула ртом воздух. «Тебе не жить, Колтран!» Шатен усмехнулся и подул на ссадину. Боль почти сразу утихла. Тогда он взялся за другую ногу. «Я не боюсь очаровательных лир. К тому же иногда нужно слушаться мужа», — совершенно серьезно произнес он, не сводя с меня глаз. «Теперь можешь собираться». Дэниел поднялся с колен и подошел к комоду, чтобы положить бутылочку, как внезапно его пальцы примерзли к металлической ручке. Он вопросительно посмотрел на меня, догадываясь, чьих рук дело. «Тебе никто не говорил, что месть — блюдо, которое подают холодным», — отозвалась я с ехидной улыбкой. Оправила подол платья и шаг за шагом начала подбираться к воздушнику, собираясь защекотать его до икоты. Карие глаза Дэниела озорно блеснули. Вызов был принят. Вытащив свободной рукой стело, что за считанные секунды преобразилось в меч, Колтран резким взмахом отрубил фурнитуру и спешно убрал подарок обратно во внутренний карман жилетки. Один миг, и ситуация в корне переменилась. «Так чем же ты собиралась накормить меня, дорогая женушка? Заливной рыбой? Терпеть ее не могу». Его слова были не более чем отвлекающим маневром. Дэниел готовил ответную месть. Я заметила в его руке почти прозрачную сферу за секунду до того, как она сорвалась с мужской ладони. Резко рванув вправо, увернулась от снаряда. Глобусу на письменном столе повезло гораздо меньше. Несколько секунд он раскачивался, а затем грохоча упал на пол и раскололся надвое. «Интересно, что бы за этот прием вам поставил магистр Лерой? Удовлетворительно или неуд?» Я подначивала друга продолжить начатое. Поединки между стихийниками в Академии были обычным делом, и нам с Дэниелом не впервой приходилось сражаться. Я знала его привычки, он мои. Мы больше оттачивали навыки, сбрасывали напряжение, нежели боролись. И сейчас крохотный поединок нам не помешал бы. Однако Колтран не торопился затевать бой, просто стоял наготове, ждал ответного действия. И дождался. Веер тонких ледяных игл сорвался с кончиков пальцев и устремился к воздушнику. Все они, как одна, ударились о защитное поле Дэниела и осыпались на пол. Я послала новую волну ледышек, на этот раз более крепких. но в следующий миг сама оказалась сбитой с ног воздушной волной. Я упала на мягкий ковер и успела вскочить прежде, чем Колтрон метнул в меня парализующее заклинание. «Смотрите, какой шустрый! Не успели начать, а он уже мечтает о победе!» Я выпустила сразу три сосульки, размером с хорошую морковку. Две из них задержал щит Дэниела. А вот третья... Третья сейчас торчала на стене в шкуре дикого животного. «Прости», — прошептала я и пожала плечами, беззвучно говоря тем самым, что понятия не имею, как так вышло. За своими извинениями я пропустила момент, когда Колтрон создал невидимую плеть. Плотно обвив талию, она подняла меня где-то на 20 дюймов над полом и бросила на кровать. От полета меня не спасли даже плотные гардины, за которые в последний миг ухватилась рукой. Они легли смертью храбрых вместе с прозрачным тюлем и карнизом, устроив при этом невообразимый грохот. Затем и вовсе произошло нечто невообразимое. С победоносным кличем Дэниел запрыгнул на кровать и накрыл меня собой. Я оказалась не только распростертой на постели, но и вжатой в матрас его немаленьким весом. «Ты проиграла», — с довольным видом заключил он, сковывая мои запястья теплыми кандалами своих рук. Удивительно, но это совершенно не раздражало. «Как всегда, мог бы поддаться хоть раз», — с притворной злостью отозвалась я и попыталась сбросить его с себя. В этот миг дверь настежь распахнулась, и в комнату ворвалась Лира и Лаиль. «Что здесь происходит?» — требовательно спросила она, впившись в нас обоих недобрым взглядом. На моих щеках незамедлительно вспыхнул стыдливый румянец, а сердце готово было выскочить из груди. Захотелось провалиться сквозь землю, да только кровать стояла недвижимым памятником. Дэниел, напротив, сохранял невозмутимое спокойствие. Он встал с постели, помог подняться мне и только затем произнес. «Понимаю, ты здесь хозяйка. Тем не менее, тебе следовало постучаться. Все-таки это наша спальня. Вы устроили такой шум, что мы подумали, не напал ли на вас кто. К тому же меня отправил его светлость». Лира и Лаиль полагала, что упоминание герцога положит конец недовольству сына. Не тут-то было. Отсутствие извинений и задетые чувства заставили его выпалить. «Тогда передай ему, чтобы не волновался. План по спасению рода будет выполнен в срок. Если на этом все, то позволь нам одеться. Мы уезжаем в гости к родителям Адель». Лира и Лаиль вздернула подбородок и вихрем покинула комнату, на прощание хорошенько хлопнув дверью. «Зачем ты так с ней?» С упреком спросила я, чувствуя вину во вспыхнувшем разладе. «Женись я на Деборе, мама не посмела бы ворваться сюда без стука. Да она вообще прежде не позволяла себе ничего подобного. Никак не может смириться с моей женитьбой». Дэниел запрокинул голову и протяжно выдохнул. «Я вспылил и теперь жалею об этом. Но ей следует принять тебя, иначе в наших отношениях наступит холодная война». На некоторое время в спальне воцарилось давящее молчание. «После твоих слов Лира и Лаили решит, что мы занимались здесь не весь чем», чуть сдавленно вымолвила я. «Очень на это надеюсь. В любом случае тебе не о чем волноваться. Мама солгала. Более чем уверен, дедушка не посылал ее, поэтому инцидент останется тайной». Все равно как-то неудобно вышло. «Будто купель предполагала другой исход», — фыркнул Колтрон. Затем подошел ко мне, взял за руки и проникновенно произнес. «Адель, тебе не стоит забывать, что для моих родных и в глазах общественности мы муж и жена. А еще у нас медовый месяц». Высказывания друга заставили меня смутиться, а он, казалось, не замечал этого и продолжал доказывать, что нам нечего стыдиться. «Поверь мне на слово, все влюбленные молодожены проводят в спальне больше времени, чем другие супружеские пары. К тому же дверь была заперта. За пределами комнаты мы не делаем ничего неподобающего. Да мы вообще ничего не делаем». Внезапно от чего-то вспылил он, смежил на миг веки и спокойно добавил. «И еще, если ты сейчас не начнешь переодеваться, то ужинать нам придется здесь, а не с твоими родителями». Последняя фраза заставила меня сорваться с места и носиться по спальне до тех пор, пока на мне не оказалось новое платье, купленное перед свадьбой, и подаренные Дэниелом туфли. Больно они нравились мне. Мама встретила нас, точно почетных гостей, и говорила почти без умолку. Папа в основном молчал. Судя по болезненному виду, ему было не до бесед. Он предпочел бы полежать или полечиться в кабинете, а не сидеть с нами за столом, но статус хозяина дома обязывал. Его положение значительно ухудшилось, когда во время ужина прибыла бабушка. «Может, стоит свечи потушить?» – произнесла она, опускаясь на стул и помахала перед носом изящной рукой, словно веером. «А то, боюсь, как бы не взлетело здесь все на воздух. Сынок, тебе не следовало вчера так заправляться горючим». «Мама!» – возмутился отец, грозно насупив брови. «Что такое, дорогой? Правда, в глаза колет?» Глава семьи опустил голову и не сказал больше ни слова. Решил не тратить нервы и не сотрясать попусту воздух. Ведь все равно в итоге проиграет в словесной перепалке. По извительным репликам бабушку в нашей семье никто не мог превзойти. И правильно сделал. Конфликт исчерпал себя в тот же миг. В столовой потекла непринужденная беседа. Все разговоры были исключительно о свадьбе. Гостях, еде, невероятном танце, что исполнили я и Дэниел. К счастью, о поцелуе речи не зашло. После ужина мы переместились в гостиную, чтобы выпить по чашке чая. Вечер плавно подходил к концу, и, казалось, уже не преподнесет сюрпризов. Однако всего одна бабушкина фраза заставила меня подумать иначе. «Дэниел, ты не против, если я ненадолго украду Адель?» Естественно, Колтерон не стал возражать. Бабуля незамедлительно взяла меня под руку и повела в комнату, которая еще вчера была моей. «Хороший мальчик», — как бы невзначай сказала она, закрывая за нами дверь. «Вижу, что не обижает. А еще вижу, что брак вы не претворили в жизнь». «Кто тебе такое сказал?» Возмутилась я и ощутила, как заполыхало лицо. «В отличие от твоей матери, глаза у меня на нужном месте. Ты шарахаешься от него, как от огня, а он боится прикоснуться к тебе. Разве так ведут себя молодожены после бурной ночи?» парировала бабушка. «Если уж хотите казаться счастливой парой, то хоть взглядами чаще обменивайтесь. Но я не об этом хотела с тобой поговорить. Вчера в Винтеркасле ничего необычного не произошло». «Почему интересуешься?» Моему удивлению не было предела. Дэниел предпочел даже от родных утаить ночной инцидент. Откуда тогда о нем узнала бабушка? «Судя по твоей реакции, ответ положительный». Нараспев протянула она и подошла к окну. «В чем дело? К тебе в дом кто-то проник?» Обеспокоенно спросила я и встала у нее за спиной. «Случись такое, мы бы сейчас не разговаривали. У меня тотчас прихватило бы сердце. Да и что взять со старого больного человека?» «Не прибедняйся. К тому же ты не старая и не больная, а всеми любимая бабушка». С этими словами я крепко обняла ее и поцеловала в щеку. «Спасибо, Адель. Я тоже тебя очень люблю. Поэтому хочу дать совет. Демон с этой вазой. Тебе прекрасно известно, что я на дух не перевариваю Колтернов. Но Дэниел вроде ничего. Спрашивать, зачем ты вышла за него замуж и что задумала, не стану. Глупо снова рассчитывать на честность. Ты присмотрись к нему. Иногда все не то, чем кажется. Мы думаем, что любим одних, а на деле выходит иначе. Не наступай на мои грабли. Разберись в своих чувствах к нему прежде, чем совершишь непоправимую ошибку». В душе все противилось ее фразам. Хотелось прокричать, что она не права, что я люблю другого. Мне чудом удалось сдержаться и спокойно произнести. «Каким образом?» «Прислушайся к сердцу. Часто ли оно бьется рядом с ним? А лучше поцелуй его. Первое. Тогда многое поймешь». «Зачем? Он меня не любит». Слова сами собой сорвались с языка. Я прикусила его, но было поздно. «Чужая душа, как и сердце, потемки. Поэтому не говори за другого, не разобравшись в себе». Раздираемая внутренними противоречиями, я всем видом показала бабушке, что не желаю больше беседовать на столь щекотливую тему. Она, в свою очередь, не стала ее развивать. То ли из вежливости, то ли из расчета, что сказанного достаточно, чтобы заронить во мне зерно сомнения. «Идешь?» – спросила бабушка, когда молчание сильно затянулось. Я покачала головой и расправила складки на платье. «Чуть позже. Хочу увидеться с Аннабель с глазу на глаз. Какая-то она сегодня смурная». «Это верно. За ужином ни слова не проронила. После него и вовсе к себе ушла, ссылаясь на мигрень. Пожалуй, я знаю, как зовут ее головную боль. Граф Хилтон». «Симпатичный молодой человек. Только не думаю, что они подходят друг другу». Как бы невзначай сказала бабушка и поспешила перевести беседу в иное русло. «Как обстоят дела с цветком? Подарком богини?» уточнила она, заметив мой растерянный вид. «Распустился хоть немного?» «Нисколько не изменился. А мне так хочется узнать, какие лепестки у розы. Я ведь их так люблю». «Тогда спрячь подальше от чужих глаз и не забывай поливать», дала она дельный совет и направилась к двери. Покинув комнату следом за бабушкой, я заглянула к сестре. Она сидела у окна. Услышав мои шаги, Аннабель вскочила с кресла и нахмурилась. Зашла попрощаться. И это тоже. Хоть время было позднее, и я спешила. Все же присела на край кровати. «Что случилось, Анна? Только не говори, что все в порядке. Глаза уже красные от слез. Дело в графе Хилтоне?» Аннабель кивнула, закрыла лицо ладонями и разрыдалась. Я мигом подлетела к ней, обняла, прижала ее голову к своему плечу и стала успокаивающе поглаживать по волосам. «Поделись со мной, сестренка. Что тебя беспокоит? Вчера до меня долетел слух, что граф Хилтон хочет породниться с Колтернами. У него нет другого способа, кроме как жениться на мне. Если причина только в этом, я ни за что не приму его предложение». Ее отчаяние сменилось гневом. «Вздор». Я положила ладони на ее покатые плечи и слегка отстранила от себя. «Он и раньше за тобой ухаживал». «Но о предложении не задумывался», — возразила сестра и с мольбой посмотрела на меня. «Адель, прошу, помоги. Попроси мужа узнать, есть ли у Ламара ко мне чувства». «Ничего не обещаю. Сама понимаешь, мужская солидарность и все такое. Но постараюсь». В комнате тут же раздался оглушительный визг. Аннабель раз 10 повторила, что я лучшая сестра на свете, и лишь потом отпустила меня. Хотя мое сердце по-прежнему принадлежало этому дому, следовало вернуться в Винтеркасл. Оказавшись в карете, я осознала, как ловко бабушка перевела тему о ночном инциденте в другое русло. В следующий раз ей не удастся увильнуть. По возвращении в замок я собиралась поделиться мыслями с Колтроном. Только они вылетели из головы, стоило увидеть цветок. «Дэниел, смотри! Роза немного распустилась. Самую каплю. Но я уже с точностью могу сказать, что она будет ярко-красной». «И правда», — протянул он. «Было бы здорово, если бы однажды она зацвела в полную силу». Глядя на цветок, я чувствовала, как поднимается настроение. Однако оно немного упало, когда пришло время ложиться спать. Сегодня мы не были настолько уставшими, чтобы отключиться, едва окажемся под одеялом. И это сильно меня тревожило. Воздушник помылся днем в купели, поэтому ванну принимала только я. Больше часа. Надеюсь, что Колтрон будет спать, когда вернусь в спальню. Зря. Он лежал в постели с книгой в руках, той самой, что читал поутру. Услышав скрип двери и нерешительные шаги, окинул меня с головы до ног взглядом, под которым захотелось съежиться, стать маленькой и незаметной. От побега спасала плотная хлопковая рубашка. «Наконец-то!» Я уж беспокоиться начал, не случилось ли чего. Еще немного и отправился бы на поиски. «Что со мной могло случиться?» — фыркнула я и забралась в кровать. «Мало ли, вдруг утопиться решила, с горя или с радости». Дэниел открыто насмехался, словно давно раскусил задумку. «Не дождешься». Закрыв книгу, воздушник лег на бок, подпер голову рукой и выдал. «Моя рубашка тебе больше к лицу. Завтра придет портниха. Закажи всего понемногу. Про костюм для тренировок не забудь. Через 2-3 недели все-таки практика, будь она неладна. Лучше бы к магистру Лерою записалась, а не к этому, бишопу». Фамилию преподавателя по истории магии Колтерн буквально выплюнул. «Не понимаю, что ты в нем нашла?» После долгих уговоров Дэниел уступил мне. Позволил записаться на практику к Кайлану. Но с условием, что мы будем проходить ее вместе. В одной команде, как и положено супругам. «Ты ж мужчина, где тебе понять?» Я постаралась перевести все в шутку. «Действительно». Воздушник поморщился. Точно надкусил ломтик лимона. Некоторое время мы молча смотрели друг на друга. С каждой новой минутой взгляд Дэниела становился все более загадочным. Я понятия не имела, что у него на уме. Однако чувствовала, что следует отвлечь мужа от его таинственных мыслей. И не придумала ничего лучше, чем обратиться с просьбой. Она боль расстроена из-за графа Хилтона. Вернее, из-за его желания породниться с тобой. Она полагает, что причина кроется больше в тебе, нежели в ней. Можешь выведать, так ли это? Колтрон лег на спину и закинул руки за голову. «Даже не знаю», — начал он, с трудом сдерживая смех. «Ламар очень скрытен. Придется брать его чуть ли не за грудки и выбивать правду». «Дэниел, пожалуйста», — взмолилась я и придвинулась к нему. «Она же моя сестра, а ты мой муж». Указательный палец сам собой уперся в обнаженную мужскую грудь. Шатен перехватил его и приложил к своим губам. Подушечку пальца словно огнем обожгло. Я вырвала руку из мужской ладони и завела ее за спину, чтобы подобного больше не произошло. «Хорошо, что не забываешь об этом. Я поговорю с Ламаром. В следующую пятницу его родители дают бал. Мы приглашены, так что позаботься о платье». Я не была любительницей шумных балов и званых ужинов, но теперь обязывала имя. Да и чего не сделаешь ради любимой сестренки? Что я получу взамен? Прервал Колтран поток мыслей и заиграл бровями. Стоило мне на него посмотреть. Рогалик с джемом. Хочешь, куплю медовые пирожные? Я рассчитываю на большее. Буркнул Дэниел и чуть ли не по шею накрылся одеялом, хотя в комнате было тепло. Например? Например, на массаж спины или хотя бы головы, чтобы она лучше думала. Не услышав ни да, ни нет в ответ, он продолжил. Завтра в полдень второй обряд. Что на этот раз нужно будет намылить? Шею? Всего лишь сесть в позу лотоса, положить руки мне на плечи и посидеть в таком положении 15 минут. Спокойной ночи. Колтран повернулся на бок, спиной ко мне, и не произнес больше ни слова. Я погасила свет, взбила подушку и закрыла глаза. Его мирное сопение не прозвучало даже по истечении получаса, когда меня наконец-то сморил сон.